Внимательное отношение к потребностям подростка – основа его высокой самооценки. Мы должны понимать, что у подростка есть объективная потребность отделиться от родителей, самоутвердиться, стать самостоятельным, стать членом общества, получать новый опыт, реализовывать себя, добиваться признания и иметь собственную территорию, соблюдая при этом установленные границы. Подросток пытается понять, кто он, и делает это пока неловко, порой провокативно. Родители, которые понимают эти фундаментальные потребности, помогают своему подростку пережить этот сложный период, расправить крылья. Это не мешает им иметь собственные ожидания по поводу его будущего, но они учитывают особенности трансформирующейся личности ребенка, относятся внимательно к изменениям, происходящим у них на глазах. Вам может не нравиться его поведение, его одежда, его вкусы, но при этом вы должны быть с ним искренни. Не делайте вид, что вам нравятся его странные наряды, но и не смейтесь над ним, а тем более не унижайте. Таким образом, он ищет собственную индивидуальность. Лучшим способом помочь ребенку осознать его потребности и нужды станет поиск благого намерения в его поведении и поощрение выражения эмоций.